А то, бывало, приду к нему, а он сидит на своем стуле, думает и ничего не слышит. И озорка подле него лежит. Я жду, жду и кашляю. Дедушка все не оглядывается. Я так и уйду. А дома мамаша так уж и ждет меня. Она лежит, а я ей рассказываю. Все, все. Так и ночь придет. А я все говорю, и она все слушает про дедушку. Что он делал сегодня, и что мне рассказывал, какие истории, и что на урок мне задал. А как начну про озорку, что я его через палку заставляла скакать, и что дедушка смеялся, то и она вдруг начнет смеяться, и долго, бывало, смеется и радуется, и опять заставляет повторить, а потом молиться начнет. А я все думала, что ж мамаша так любит дедушку, а он ее не любит. И когда пришла к дедушке, то нарочно стала ему рассказывать, как мамаша его любит. Он все слушал, такой сердитый, а все слушал и ни слова не говорил. Тогда я и спросил, отчего мамаша его так любит, что все об нем спрашивает, а он никогда про мамашу не спрашивает. Дедушка рассердился и выгнал меня за дверь. Я немножко постояла за дверью, а он вдруг опять отворил и позвал меня назад. И все сердился и молчал. А когда потом мы начали закон Божий читать, я опять спросила, отчего же Иисус Христос сказал, «Любите друг друга и прощайте обиды», а он не хочет простить мамашу. Тогда он вскочил и закричал, что эта мамаша меня научила, вытолкнул меня в другой раз вон и сказал, чтоб я никогда не смела теперь к нему приходить. А я сказала, что я и сама теперь к нему не приду, и ушла от него. А дедушка на другой день из квартиры переехал. Я сказал, что дождь скоро пройдет. Вот и прошел. Вот и солнышко, смотри, Ваня, — сказал Николай Сергеевич, обратясь к окну. Анна Андреевна поглядела на него в чрезвычайном недоумении, и вдруг негодование засверкало в глазах доселе смирной и напуганной старушки. Молча взяла она Нелли за руку и посадила к себе на колени. «Рассказывай мне, ангел мой», — сказала она, — «я буду тебя слушать. Пусть те, у кого жестокие сердца...» Она не договорила и заплакала. Нелли вопросительно взглянула на меня, как бы в недоумении и в испуге. Старик посмотрел на меня, пожал было плечами, но тотчас же отвернулся. «Продолжай, Нелли», — сказал я. «Я 3 дня не ходила к дедушке», — начала опять Нелли. «А в это время мамаше стало худо. Деньги у нас все вышли, а лекарства не на что было купить. Да и не ели мы ничего, потому что у хозяев тоже ничего не было. А и они стали нас попрекать, что мы на их счет живем. Тогда я на 3-й день утром встала и начала одеваться. Мамаша спросила, куда я иду. Я ей сказала, к дедушке, просить денег. И она обрадовалась, потому что я уже рассказала мамаше все, как он прогнал меня от себя, и сказала ей, что не хочу больше ходить к дедушке, хоть она и плакала и уговаривала меня идти. Я пришла и узнала, что дедушка переехал. И пошла искать его в новый дом. Как только я пришла к нему в новую квартиру, он вскочил, бросился на меня и затопал ногами. И я ему тотчас сказала, что мамаша очень больна, что на лекарство надо денег, 50 копеек, а нам есть нечего. Дедушка закричал и вытолкал меня на лестницу и запер за мной дверь на крючок. Но когда он толкал меня, я ему сказала, что я на лестнице буду сидеть и до тех пор не уйду, пока месье он денег не даст. Я и сидела на лестнице. Немного спустя он отворил дверь и увидел, что я сижу, и опять затворил. Потом долго прошло, и он опять отворил, опять увидал меня и опять затворил. И потом много раз отворял и смотрел. Наконец вышел с озоркой, запер дверь и прошел мимо меня со двора, и ни слова мне не сказал. И я ни слова не сказала. И так и осталось сидеть, и сидела до сумерек, «Голубушка моя!» — скричала Анна Андреевна. «Да ведь холодно знать, на лестнице-то было!» «Я была в шубке», — отвечала Нелли. «Да что ж в шубке, голубчик ты мой! Сколько ты натерпелась! Что ж он, дедушка-то твой!»